дождем. Мы с тобою, сыновья тишины. Просто папа еще не пришел. Нам с тобою сегодня не жить. Свои клятвы не помнит рассвет. Матвей, не от смерти бежит. Он стремится умыться в огне. с тобой. Мир твой, с ним выше, чем мир.